Короче, сели в поезд. Вагон плацкарт, само собой, а общих на Москву нету вообще. Места не боковые, заебись. Хоть ноги можно вытянуть в проход. Пусть мордами цепляются, мне похую. У купе еще там некий гаврик с книжкой. Мы, думал, мазали у Светки, но потрошки. Хотели больше, но она как заорет. Вы сейчас, придурки, набухаетесь, и что потом? Кто вас на поезд понесет? Я, что ли? Как только тронулись, я достаю пузырь. Век проводнице, чтоб стаканы взять. А только хуй там, говорит, стаканы только с чаем. Ну хуй с ним, заплатил он как за чай. Мы ша не будем пить, когда есть водка, мы, бля, не дурные. Разлили, выпили. И сразу проводница. По типу надо ей отдать билеты. А Светка их куда-то усе заперла. А куда не помнит. Копается у сумки и ищет. А проводница злая. Ждет и начинает нам конить. А знаете вы, что в вагоне запрещается употреблять спиртное? Я ведь могу за это вас из поезда садить. Пизди ты сколько хочешь. Напугала ты нас. Мы уже со страха усе усцались. И Светка тут как раз нашла билеты, ей дает. Она забрала и съебалась. Мы тогда еще по 30 капель. Само собой, Светка тоже. Она уже не злая, за кусоном проготовила. Колбаски там нарезала, рулета, огурцов малосоленых. И говорит, это же надо, мне 34 года. Будет 35, а я ни разу за границей не была. У Крыму была, у США 3 раза, а за границу как-то страшно. Я ей тогда, не сцы, я тоже не был, и Век тоже. По типу первый раз у первый класс. Короче, надо нам по третьим, чтоб все было заебись. Короче, ёбнули по третьим, и Век мне говорит, что может позвонить гонцу в Москве? А я, а кто это такой? Ты что, не помнишь? Он со мной учился в одном классе. Я говорю, я вроде знал всех, кто с 72-го года. Он что, в Москве? Ну да, давно уже, лет 10 или больше. И у меня есть телефон, мне Лысый дал. А Лысого ты знаешь? Знаю, но нахуя ему звонить? Последний раз, когда ты его видел? Не помню, мы с ним после школы как-то не особо. А что он делает в Москве? Откуда я знаю? Кто говорит, что бизнесмен, своя там фирма? А кто, что просто там работает? Да ну его, пизду того гонца! Пузырь допили, пьем второй потиху. А хули нам спешить? Накатим по одной, зажрём, сидим базарим. И Светка по-нормальному, без воебонов. Сходила в туалет, переоделась. Костюм спортивный, Adidas, в нём жопа выделяется, не надо баловаться. Говорит, пошлите у тамбур покурить. А Век, идите без меня, я не хочу. Но не хотится, как хотится. Вышли с ней, я подкурил себе и ей. Она... Ты извини, там, если что. Если я на тебя там что-то говорила, ладно. И так ко мне продвинулась, уперлась богу грудями. А я под дурачка, по типу нихера не понял, что ей надо. Я с Веком разосраться не хочу. Раз его баба, пусть он сам ее ебет. Прошли назад. Смотрю, Век что-то гаврику там объясняет. А мы вообще ему налить хотели. 2 раза даже. Он молодой пацан, но некий пидорас. Сережка в ухе, волосы до плеч. Нормальные все пацаны сидят на зоне. А здесь одни, бля, пидорасы. Век ему. Бухнуть не хочешь, хуй с тобой. Но ты мне объясни, зачем тебе эта херня? Волосы длинные, сережка. Ты пидорас? Ты хуй сосешь или ебешься у жопу? Я говорю, Век, отъебись ты от его. Он что, у тебя просит пососать? Давай мы лучше еще шахнем. И Светка тоже. Что ты привязался к парню? Но вот когда бухой, упрется и пиздец, ты ничего ему не сделаешь, все зря. Он руку пацану на шею положил, на ухо что-то шепчет. Пацан туды-сюды не может вырваться, вы крепко держит. Я всем уже налил, а он все с ним пиздит. Век, говорю, сколько тебе, бля, полторать? Уже налито все. Если ты шас него не отпускаешь, то выпьем без тебя. Он отпустил его. Пацан встает, уябывает из купе. Ну и пиздуй. Мы выпили, сидим, закусываем. Тут, бля, проводница эта сраная. Вы что, вообще здесь пробурели? Зачем вы к парню простаете? Я сейчас вызову милицию, и все, вас садят с поезда. Тем более, что пьете. А Светка спокойно, тихо так. Вы извините, это он не разобрался. Он перепутал. Думал, что знакомый. Он больше так не будет. Ну и пить мы тоже перестанем. Допьем последнюю бутылку и ложимся спать. Ну ладно, но смотрите, не дай бог. И уебало. А пацан прошел и сел на самый край, чтобы от века дальше. Но его никто не трогает вообще. Кому он нахуй нужен, пидорас? Он посидел, потом встает стелить постель. С матраса всякая хуйня нам сыплется на жрачку. Век хочет ему ебнуть, только Светка. Не дай бог ты его тронешь, я сама тебя сажу. И без тебя в Египет полетим. И смотрит на меня, подмаргивает. Не может быть, чтобы я ее не протянул в Египте. А то за все 2 месяца, что после зоны, одно только Наташку. И то на пьяный глаз. Не помню толком ни хера. Хотел потом еще раз, но она закапузилась. По типу, я под пьяного не лягу. Ай-яй. А найди тогда ты трезвого, который, бля, не испугается твоей поганой рожи. Нет, Рохе страшно, потому что Век здоровее, выше, и когда бухнет, становится дурной, особо если кто-то лезет к Светке. Проснулся от того, что проводница, бля, орёт на весь вагон. Все, поднимаемся, я через 5 минут закрою туалеты. Я ей, ты не еби, Вала, дай, бля, поспать. И вырубаюсь. Век будет. Поднимайся, сколько можно спать, сейчас подъезжаем. Ну, я поднялся, натянул штаны. Бля, встать хочу, пиздец. Я сложу с полки, всовываю ноги у туфли. Бегу до туалета, дергаю за дверь. Закрыто. А я, бля, думал, что она меня на понт берет. Я у тамбура, хуй вываливаю и погнали. Некая баба выгнула и назад. Потом, бля, проводник или хуй знает кто. Что ты здесь делаешь? А ты не видишь? Туалет закрыт. Я вызову милицию. И вызывай. Он головой потрос и попер дальше. А я назад в купе. Там Век со Светкой злые, морды мятые. Само собой до 3 часов бухали. И после водки догонялись пивом. Хорошо, что у проводницы было не пришлось идти в ресторан.